Глава 13. Тайна скита, в которой герои пытаются устроиться на ночлег, но попадают в очередные неприятности. «Всех тварей в округе перебудил!» Негромкое ворчание возвратило Крета в грешный мир. Тут же вернулась и яростная жгучая боль. Бывший узник застонал, выворачиваясь из рук предателя, попытался отползти в темноту кузницы. Сознание еще не полностью вернулось, он помнил только, что человек, заботливо поднесший к его губам фляжку, враг и предатель, припечатавший клеймо к его груди. Попробовал сплюнуть, но жесткие пальцы, удерживавшие голову, вцепились в волосы, запрокинули назад. «Получишь в зубы!» Пришлось сделать глоток, потом еще один. Боль стихала, а когда Крет и сам был не против выпить еще ароматного пойла, фляжку вдруг отняли и резко плеснули на рану. Жжение усилилось, но тут же снова сошло на нет. Сильные руки врага наконец отпустили его, и Крет повалился на пол, как тряпичная кукла. Он не сопротивлялся, когда изверг взял его руку и, положив на наковальню, принялся впихивать зубило между креплениями наручника. Кандальный браслет разлетелся со звоном, но радости это не вызвало. Внутри все горело от обиды и злости. «Ненавижу тебя, неженка!» Беззлобно засмеялся Симмая, присаживаясь перед ним на корточке. «А твоя сестра куда терпеливее тебя? Ты заклеймил меня!» Сквозь зубы процедил Крет, по освобожденным рукам пробежали искры магической силы. Между пальцами защипало от накопленной мощи. «Я выжег рабское клеймо!» Невозмутимо напомнил Прохвост. «Если бы ты попался с ним, тебя повесили без суда и следствия. А теперь я стал твоим рабом», — горько проронил Эйталь, опуская взгляд на безмятежно сложенные на груди руки Димахера. На безымянном пальце красовалась серебряная печать с причудливой, нездешней вязью. Два кривых, скрещенных меча среди неизвестных Крету символов. Ненависть горела внутри, выжигала в пепел легкие. Бывший узник уже почти хрипел, будто в горло натолкали углей. «Ненавижу! Сдался ты мне!» Глядя ему прямо в глаза, расхохотался Симая. «Не мой ты раб, не мой, и не раб даже, а верный вассал владыки Тайчо, принца-губернатора вольного островного государства Вербе. И не надо так смотреть, мы просто однофамильцы, у нас южаны не такое бывает». «Ты заклеймил Этину краденым перстнем?» В полном изнеможении от свалившейся на него удачи простонал Крет. Симая пожал плечами. Этине было все равно, уж если ей хотелось чего-то, преград в виде какого-то клейма не существовало. «Ты редкостный негодяй!» С усилием поднимаясь, прошипел Крет. «Тина говорила о тебе то же самое», — хмыкнул родич, бесстрашно поворачиваясь спиной к магу. «Вижу, в кои-то веки она была не так уж не права». Крет раздраженно стянул на груди рубаху и плащ. Особенно было жалко выдранных пуговиц. Прохладный воздух коснулся кожи, едва Симая распахнул ворота. «Впрочем», — подумал Крет, успокоившись, — «все обернулось как нельзя лучше. Рабское клеймо уничтожено, а проклятая Вербе в 1000 лагов от кольца. Главное, он снова сможет пользоваться магией, а это существенно повышает шансы на спасение. Осталось только выбраться из болот и вернуться в Чедарт». Тем временем Симайя уже стучал в дверь большого дома, окна которого слабо мерцали в темноте. Крет раздраженно топтался у него за спиной, злой, голодный, уставший. Хотелось выпить вина и лечь в тепле. Изнеженное тело чедартского аристократа протестовало против таких длительных переходов. Дверь распахнулась так же, как прежде ворота, быстро и бесшумно. Не было видно никого, кто отворил бы замок, но приглашение было получено, и Прохвост без раздумий шагнул в полутемные сени. Едва Крет ступил на порог, дверь с грохотом захлопнулась, чуть не ударив по спине. «Да что же это такое?» Эйталь провел пальцами по шершавой занозистой поверхности, но магии не почувствовал. Еще изнутри почему-то не было дверной ручки. Странно, как же отсюда выходит? Прямо от порога шла крутая лестница. Симая поднимался, не выпуская из руки рукоять ножа. Под его шагами надсадно скрипели половицы, а фигуру в полутьме заливал красноватый свет. Крет неохотно шел за ним. Дурное предчувствие преследовало его от самых ворот, хотя хорошим оно быть не могло в принципе. Что хорошего может ждать двух живых с горячей кровью в самом сердце проклятого кольца? Скрипнули доски. Крет едва не запнулся о ступеньку, но сумел удержаться на ногах и последовал за прохвостом, который бесстрашно вошел в зал, освещенный лишь пламенем печурки. Комната была просторной, но в углах черно, а закопченный потолок так низко нависал над головой, что приходилось пригибать голову. Народу много, все как один неприветливые, глядели искоса, но пристально. Молчали. Симая сделал шаг. Ему-то нечего бояться, он среди такого сброда свой, а своего они не тронут. «Мир вам, добрые люди!» – гаркнул Тайчо, чтобы его услышал каждый в этом странном доме. А дом, правда, чудной. На кабак не похож, но и на жилище не тянет. Так, барак для убогих. «Кто тут хозяин?» Напряженное молчание стало ему ответом. «Да что же это за народец? Разве так привечают путников? Уж если сами пустили в дом». «Ну, я хозяин». Крет повернулся на голос и отшатнулся, едва не свалившись на родича. Здоровенный мужик, заросший черной щетиной до самых глаз, оскалил в ухмылке крепкие желтые зубы. Серая в пятнах жиру рубаха распахнулась, выставляя напоказ могучую мохнатую грудь. «Не слишком вы тут жалуете гостей, я смотрю», – нахально заявил прохвост под тяжелым взглядом звероподобного хозяина. Сзади раздалось странное шипение, рычание, Крет затравленно оглянулся. Чумазый парень с обмотанной грязной тряпкой башкой оскалился. Под столом блеснул остро наточенный нож. «У нас редко бывают гости», – угрюмо отозвался хозяин. «Чего изволите?» «Еды все равно какой, но побольше, а то мы с приятелем с дороги с утра не жрамши». «Беглые», – тяжело проронил хозяин. «А хоть бы и беглые», – невозмутимо пожал плечами Симая. «Тебе-то что?» Крет снова оглянулся. 10 пар глаз смотрели уже не с подозрением, а с неприкрытой враждебностью. Хотелось бежать из этого дома, из селения вон. Такой тошнотворный ужас накатил на мага, едва обретшего силу. Но единственный выход перегородил хозяин, а окна и без того узкие находились низко, почти у самого пола, и были забраны ставнями. «Зажги огонь поярче, да принеси еды», – бросил прохвост до того повелительным тоном, будто рос при дворе наместника и не привык к отказу. «Вино в этой дыре есть?» Дрожь прошла по спине Крета, когда он увидел взгляд маленьких медвежьих глазок хозяина. «Что творит этот сумасшедший? Зачем дразнит лесных дикарей? Вон уже встают из-за своих колченогих столов разорвать двух беглых им расплюнуть. Еще и в прибытке будут, если доставят их головы стражи Чедарта». Тяжелая мохнатая рука с силой опустилась на плечо Симаи. «Все. Сейчас будет драка», – обреченно подумал Крет. Пожалуй, стоило остаться в подчинении у Ратора, но не связываться с этим бешеным. «Только из пёси ягоды», – неожиданно пробурчал хозяин. «Сейчас принесу». Крет не сразу понял, что принесло. Сердце колотилось так громко, что закладывало уши. Тайчо подтолкнул его к свободному столу в самом углу избы, сам бухнулся на лавку и с длинным зевком вытянул ноги. «Чего скуксился, неженка?» Издевательски усмехнулся он. «Перетрусил, небось?» Крет оскорбленно отвернулся. Дернул уже его связаться с этим типом. Драки не избежать, на них так и зыркают горящие глаза скитников. Но можно, по крайней мере, приготовиться к бою. Уйти без потери селения. Только куда? Ночью в лесу не выжить. Судя по карте прохвоста, речушка, в которой они спасались прошлой ночью, делала здесь изгиб. А они шли по прямой, чтобы срезать. Неутешительный итог. Покинуть скит сейчас значит обречь себя на верную смерть. Надо как-то дотянуть до утра. Благо скоро уже полночь, можно задобрить хозяина золотом и убраться на сеновал. О том, что золото принадлежит ненавистному Тайчо, Крет старался не думать. Хозяин явился довольно быстро. На столе появились две жестяные плошки с печеной картошкой и кислой капустой. Не бог весть что, но Крет был рад этому. Наголодался в Цереше. До сих пор сил, как у больного ребенка. Под пристальными взглядами скитников и Симаи он схватил картошку, надкусил, поморщился в кожуре. Но чистить нет сил, голод просто бешеный сунул в рот. Капуста перекисла, превратившись в склизкие ошметки. Но можно ведь не смотреть, просто есть. Хозяин снова навис скалой над столом, бухнул две кружки с какой-то остро пахнущей пенной жидкостью. «Вино», – известил он. Под давящим, как кузнечный пресс, взглядом нельзя было не отхлебнуть гадкой кислой бурды. Противно, похоже на перебродивший клюквенный настой, но не пить опасно. Симайя извлек откуда-то ранг и брезгливо швырнул на стол. «Приготовь комнату, нам нужно как следует отдохнуть». Кто-то ахнул. Послышался шумный вздох. Крет даже дышать перестал, ожидая, что на это ответит хозяин дома. Но заросшая густым черным волосом рука просто накрыла монету. Когда жуткий мужик отошел и скрылся из глаз, Эйталь схватил кружку и, недолго думая, отхлебнул здоровенный глоток кислой бурды. От взгляда прохвоста это не скрылось, тот несерьезно хихикнул, сцапал картошку, принялся жевать, щедро сдабривая солью из солонки. Постепенно на них перестали коситься. Крет вздохнул свободнее и, наконец, распробовал тошнотворный вкус капусты. Его едва не вывернуло прямо на пол и снова спасла кислятина, приглушившая рвотный позыв. «Не налегай!» Сузив глаза, тихо рыкнул Симайя. Но Крет, натерпевшийся страху по дурости Тайчо, нагло усмехнулся и сделал большой глоток, ополовинив галлонную кружку. Он хотел высказать все, что думает о родиче. Глупый Димахер едва не подвел их под монастырь, разыгрывая в смрадном бараке принца крови. Чернь перед чернью, дикарь перед дикарями. «Пошли спать!» Симайя поднялся из-за стола. Парень с завязанной головой тоже вскочил, наставив хищно загнутые нож на прохвоста. «Погоди-ка, беглый!» Крет, не успев даже отставить кружку, увидел, как Димахер тянет из ножен клинок, как оскаливается неровными острыми зубами парень, как поднимаются за его спиной другие скитники. Жжение возникло на кончиках пальцев. Магия так и рвалась наружу, и Эйталь позволил ей пронизать влажный смрадный воздух. Истошно заорал скитник, бросая нож, как дохлую крысу, и хватаясь за обожженную руку. Засунул ладонь между колен и завыл. И тут же Симайя схватил Крета за ворот, потащил куда-то за печь, где, оказывается, была узкая лесенка, ведущая в приготовленную комнатку. Швырнул на застеленную овчиной кровать и задвинул щеколду. «Кто тебя просил вмешиваться, бестолочь?» Рявкнул Тайчо, скидывая куртку и с лязгом выдергивая мечи из ножен. «Я спас тебя, если ты не заметил», – возразил Крет с удивлением, заметив, что язык заплетается. «Не надо было дразнить этих дикарей». «Дурила», – резюмировал Симайя, приготовившись к нападению. Рубаха на спине была мокрой, мускулы ходили ходуном. «Эти монстры понимают только силу, а ты влез со своими штучками. Дурила». Еще раз беззлобно ругнулся он. Крет оскорбленно промолчал, усаживаясь на кровати поудобнее. Похоже, принимать бой придется из этого неудобного положения. Да еще с риском зацепить Симайю. Хотя больше всего на свете он хотел бы всадить молнию в спину придурочного зятя, сейчас это было бы совсем не кстати. На лестнице раздались тяжелые шаги. Хилая дверь вылетела от рывка. Гороподобный хозяин отбросил ненужные обломки вниз и сделал шаг вперед. Симайя отшатнулся.